Никакое другое событие не отпечаталось в памяти Шустера с такими деталями, как это утро 60 лет тому назад. Постоянно борясь с тайной тоской по жизненному комфорту, он прожил в джунглях еще 15 лет. Он постепенно стал легендой в миссии, основал 4 процветающих поселка, из которых наибольший насчитывал 3000 душ. Он в совершенстве выучил язык дикарей, так что его даже назначили редактором словаря в 2 томах, изданного по желанию конгрегации, где каждое слово, даже на самых захолустных диалектах, было переведено на латынь. Для того, чтобы выжить на этом едва ли не самом удаленном форпосте христианства, требовался человек его конституции. Он пережил 2 эпидемии холеры, кровавое восстание индейцев, запущенную цингу, тропическую лихорадку, трепавшую его целый месяц, 4 укуса ядовитых змей и полугодовое рабство у мамлюков, когда последнее основанное им поселение было сожжено дотла. И он предпочел разделить судьбу дикарей. Он любил их с такой же нежностью, как любил бы своих детей, которых ему никогда не суждено было иметь. Когда Иисусовы братья постепенно вынуждены были покинуть землю, куда они принесли свет и которую с такой скромной заботой оберегали, его отчаянию не было конца. Обуреваемые жаждой власти короли вытеснили их из основанной ими земли обетованной, положив конец дерзкой попытке возродить Эдем на основе нового побега генеалогического древа человечества с Адамом и Евой индейского происхождения. И Шустер точно знал, что есть какая-то связь между мальчиком и дикарями, среди которых он жил в молодости. Именно поэтому в этот жаркий августовский вечер, пропустив все молитвенные часы и прислушиваясь к голосу призрака, звучавшему в его душе, он пытался установить, что это за связь. Итак, сначала мальчик. Первое происшествие, сразу воспринятое народом как чудо, случилось с пастухом по имени Дитмар Фром. Он утверждал, что ему достаточно было взглянуть на мальчика, чтобы сразу сообщить, где находится его сбежавшая овца, во овраге, куда она забрела, поскольку он пренебрег своим пастушеским долгом и зашел в гости к знакомой девушке. «Даже и не сомневайтесь», — сказал он. «Я глазел на этого урода и думал, как бы мне найти свою овечку, и тут-то мне все и открылось». Чуть позже крестьянин с помощью мальчика нашел серебряное блюдо, пропавшее 30 лет назад. Он только подошел к ребенку, и тут же его посетило видение. Он сам закопал блюдо в яблоневом саду во время одной из войн, в разгул грабежей, а потом забыл место. Он клялся, что едва взглянул на мальчика, как перед его внутренним взором открылось точное место клада, охраняемого Святой Девой Марии, с золотым скипетром в руках и нимбом из механических бабочек, сверкавшим так ярко, что он на какое-то мгновение лишился зрения. Одна женщина по имени Константина Пауль, известная, правда, своей истеричностью, утверждала, что мальчик — это своего рода зеркало, и в этом зеркале каждый видит свое неизвестное ему самому «я». Она сама, как она говорила, излечилась от неведомой болезни сердца только благодаря тому, что сидела у стен монастыря и слушала, как мальчик играет на органе. «Он помог мне заглянуть в мою душу», — рассказывала она сельскому священнику, — «да благословит его Бог». Были и другие. Они утверждали, что мальчик — месмерист и владеет искусством читать чужие мысли. Он, не прикасаясь к ним, вылечил их от самых разных болезней — зубной боли, шума в ушах, скверного запаха изо рта, запоров, хромоты, антракоза и даже слепоты, хотя в последнем Шустер не без оснований сомневался. Больше всего беспокоили его новопостриженные. После того, как появился мальчик, семеро.